корабль берет другой. Время прошло, раны болят и вспоминают разбой. Стар стал матрос, забыл громкий сос, в его доме давно полный штиль. Скрип кузовов у причалов портов заменил ему крепкий костыль. Ага, волны, да вы просто пьяны. Зарядилась гроза, твои паруса съела карту с соленой водой. Героиня твоя, пятипалубная, стала вновь для матроса мечтой. Ты хотела сжечь лет 15 спустя, чтобы знать только по якорям. Но буря утихла, остыли ветра, ты не сжег, ты послал всех к чертям. Ага, волны, просто пьяны. Но ведь полны, да прошли твои дни. Я был волком, теперь серый в лице. Я Богом. Предельно просты, воды никуда без воды. Стонут сирены, тонут киты, ласкают седины виски. Ты отвелась жить в мореходный музей, брамселям не поют шанти там. Унижение бури забыл вальс страстей, ты все сжег, ни себе, ни нам. Ага, ой, вы просто пьяные, но ведь полны, да прошли твои дни. Я волком, теперь серый в лице.